Возлюбите истину, как самого себя. Глава 18. Беззаветная преданность. Я считаю, вы к этому готовы. Дайте имя своему Богу. Послушайте меня. Я одна из вас, желающая, сломленная, открытая, бесконечная. Сделайте это. Первое. Дайте имя своему Богу до того, как наступит ночь. Второе. Громко прокричите имя своего Бога. Пойте сейчас и пойте громко, пока вы можете узнавать звук своего голоса. Затем. Третье. Приблизьте свои священные уста к любви и попросите у нее то, что вы хотите. Она родилась для того, чтобы услышать звук вашего голоса. Беззаветная преданность, когда она настоящая. Поиск истины выглядит примерно так. Вы рискуете, что не будете нравиться другим людям. Честно говоря, это вовсе не риск, а неизбежность. В какой-то момент вас совсем не будут понимать, и вы не узнаете, насколько это больно ранит, пока это не произойдет. Вы собираетесь подставиться под прямой удар ради всей команды. Ведь вы получаете уроки не только для собственной пользы. Исцеление для одного означает исцеление для многих. Вы уничтожите все планы, которые казались вам ответом на ваше искреннее желание. Вы будете молиться на коленях, чувствуя во рту привкус отчаяния. Вам придется просить о помощи, и вы будете страшно бояться услышать в ответ «нет». Вы будете смиренно возмещать убытки. Вы будете позволять людям уходить. Вы будете строить стены, ведь у каждого королевства есть стены. Есть большая вероятность, что вы будете одиноки. По необходимости вы станете своим собственным любовником. И все это обрушится на вас разом, в один день. Вам придется вставать очень рано, после того, как вы слишком долго не ложились спать. Вы научитесь искривлять время и существовать только за счет собственной веры в себя. Вы будете вкладывать собственные деньги. Вы будете выполнять сложную работу, которая требует целостность, как взрослый человек. Спустя какое-то время вы сами себя удивите тем, что вы уже не противитесь этому. Вы пройдете через игольное ушко, раздетые, лишенные кожи, ободранные до истинной сути вашей силы. Те считанные люди, которые увидели вас настолько обнаженными, никогда не смогут рассказать кому-либо еще о такой красоте. Вы преобразуете разрывающую сердце боль в скачки эволюции. Вы утешитесь ритмом, созданным убеждением, и начнете обожать дисциплину свободной отдачи и получения. Вы станете свидетельством силы нежности. И вы скажете «спасибо» за все. И после этого вы и ваша беззаветная преданность продолжите свой путь. Поместите карму на счет в банке. Я хотел, чтобы ты кое-что понял. Хотел, чтобы ты увидел подлинное мужество, а не воображал, будто мужество — это когда у человека в руках ружье. Мужество — это когда заранее знаешь, что ты проиграл, и все таки берешься за дело, и наперекор всему на свете идешь до конца. Аттикус Финч, герой книги «Убить пересмешника». Вопрос. Стали бы вы что-то делать, зная, что ваши мечты не воплотятся? Что на вознаграждение в этой жизни можно не надеяться? Выкладывались бы на полную, чтобы приобрести прекрасную карму и позитивные мыслеформы? Иногда причину и следствие разделяют века, напоминает нам историк и активист Ребекка Солнит. Или перевоплощение и измерение. Многие из нас могут усвоить принцип ответственной жизни, который затрагивает и 7 поколений после нас. Но принять, что плоды трудов духовных пожать в этой жизни не выйдет, намного сложнее. Результаты очищения и совершенствования сознания могут быть более эфемерными. Наш труд может и не привести ни к каким значительным достижениям в этой жизни в плане индивидуальном, но мы вносим свой вклад в эволюцию души и коллективное исцеление. Таков закон Вселенной. Дивиденды выплачиваются нам на счет кармы в подходящее время. Так что, к Кто в деле? Что, если только вы и ваша душа будете знать, как тяжело вам пришлось? Продолжите ли вы работать над избавлением от ментального шума? Приложите усилия, чтобы сократить потребление пластика? Пожертвуете ли деньги с каждого полученного вами чека? Станете ли по-прежнему вставать на рассвете, чтобы медитировать и практиковать мантры? Будете ли искренне желать благополучия и благословений тем, кто, вероятно, никогда вас не простит и не поймет? Хватит ли у вас сил на произвольные проявления элегантности и фантазии, этики и эко-любви, когда для большинства людей все это безнадежно? Продолжите ли вы отдавать себя полностью, не зная, вернется ли к вам ваша любовь обратно так быстро, как вы того желали бы? И важнее всего, будете ли вы этим заниматься для вашей собственной реализации? Не чтобы устранить свои недостатки, не чтобы повысить свой рейтинг у тех, чьего одобрения желаете, не чтобы произвести благоприятное впечатление на космическое высшее собрание. Посвятите ли вы себя вашей радости и позволите ли себе предложить это миру? Думаю, вы всерьез над этим раздумываете. Ведь вы здесь, и потому что беззаветная преданность является мостом, по которому лежит путь к вашей душе. Радость истины о радости. Если бы небеса когда-либо отправили нам послание, она была бы единственной, кто смог бы озвучить «Глас небес». Хозиер, обрати меня в свою веру. Лет 10 я задавала вопрос людям, отлично разбирающимся в вопросах духовности, в том числе тем, у кого есть сан. Как вы считаете, какова наша истинная природа? Один мудрец улыбнулся, закрыл глаза и глубоко вдохнул, как будто в комнату ворвалась свежесть летнего дождя, о котором ему так нравилось вспоминать. «Наша истинная природа?» «Ах», — сказал он, — «радость». Некоторые наставники бессвязно размышляли о древнем мистицизме, чтобы донести до меня их мнение по этому поводу. Один раввин сообщил мне, что ответ на мой вопрос никому не известен. Гуру Сингх и я обменялись эпическим количеством сообщений, рассуждая о том, что душа есть движущая сила, радость есть эмоция. Этот вопрос можно назвать магическим порталом моей жизни. Как вы считаете, какова наша истинная природа? Долгое время я полагала, что в конечном счете радость и есть наша истинная природа, суть нашей сути. Это предположение казалось очень близким, но все-таки не тем самым ответом. После еще большего периода созидания, медитации, борьбы, успеха, ярости, пения, очистки, риска, уважения, смирения, исцеления и исследования, я верю, радость — то, что происходит, когда устанавливаешь контакт со своей душой. Моменты, когда я соприкасаюсь со своей душой, когда после размышлений рождаются откровения, когда пребываю в экстатической страсти единения, когда любуюсь лунным светом или случается взаимопонимание с незнакомцами в магазине. Именно в эти моменты я испытываю радость. Когда я чувствую себя собой настолько, насколько это возможно, это эйфория. И неважно, каким будет результат такого самовыражения. Когда я вижу, как каждой деталью моей жизни управляет космический гений, чтобы сделать мою жизнь частью большого плана, я ощущаю невероятную радость, настолько сильную, что она переполняет меня, и я могу логически обосновать, что именно из этого я и должна была быть сделана. Ваша радость там, где находится, по вашему мнению, ваша раскаленная добела истина, рожденная в крайней точке вашей температуры плавления. Ваше кипучее, пламенное истинное «я», из которого вы черпаете созидательную силу для трансформации мыслей в сущности. Хотите знать, кто вы? Следуйте за радостью, она есть отражение вашей души. Радость — не то же самое, что счастье. Счастье подобно хорошей погоде, это пушистые облака, плывущие по небу. Радость — это атмосфера, созданная истиной, самим небом, включающим в себя абсолютно все. От солнечного света до торнадо. Счастье появляется и пропадает, радость присутствует всегда. Вот почему, даже пребывая в ужасной печали, мы все равно можем ощущать радость единения со своей истиной. Радость служит основанием всего. Поверх нее может разместиться все, что угодно. Это означает, что можно сильно горевать и все равно чувствовать радость. Вы можете испытывать горечь и осознавать, что радость терпеливо ждет вашего возвращения, или ощущать внутри пустоту потери и чувствовать, как вас держит на плаву запас радости вашего существования. Некоторые люди могут плыть в эмоциональном дерьме и все равно заявлять: «Я стремлюсь к высшей истине, чего бы мне это ни стоило, сколько бы ни заняло». И с такими друзьями вам и стоит к ней стремиться и работать лопатой, вместе рыдать, карабкаться, заклинать и ждать. Активно, так долго, как потребуется. Именно такие друзья научат вас тому, как стать действительно, истинно, радостным. Если вы хотите стать более радостным, работайте над глубиной своей преданности познанию истины. Истины о том, кем вы являетесь. У всего есть цель. Практикуйте, пока можете. Вам это пригодится, когда вы не сможете практиковать. Кришна Дас. Когда я ехала с друзьями к Далай-ламе в городе Дхарамсала в Индии, мы все предвкушали встречу с сообществом, проникнутым спокойствием и гармонией. Но за неделю до нашего прибытия произошел ужасный инцидент, в котором погибли 3 монаха. И убили их, что шокировало больше всего, другие монахи. Мы, не переставая об этом, думали, и во время визита к его святейшеству первым делом принесли свои соболезнования. Его ответ меня сразил. «Да, спасибо за ваши мысли», — сказал он. «Вот для чего нам нужна практика, ради таких времен, когда так необходимо сострадание». Он не стал акцентировать наше очевидное беспокойство из-за произошедшего. Он был спокоен и очень практичен. Вот для чего нам нужна практика. Ради таких времен. Вам не нужно быть всепрощающим, пока у вас нет необходимости простить. Вам не нужно иметь стальные нервы, пока вам не придется собрать нервы в кулак. Вам не нужно взывать к вере, пока вы не истратили весь свой оптимизм. Вот для чего нам нужна практика. Вот почему, даже когда жизнь течет плавно и спокойно, а банковский счет духовного развития кажется неистощимым, мы все равно отправляемся на йогу или в группу поддержки или на воскресную службу. Когда мы чувствуем себя в безопасности и осознаем свои преимущества, мы продолжаем задавать вопросы, есть ли что-то большее за пределами реальности. Когда мы полны надежды, мы продолжаем просить об исцелении. И даже тогда, когда мы могли бы без особых усилий жить в обществе, просто будучи добрыми на уровне обычного человека, мы продолжаем смело отстаивать определения прогресса и любви, разрушающие привычные представления об этих вещах. И все это потому, что, скорее всего, наступит такой день, когда жизнь вас больно ударит тем, что вам нужно будет увидеть. И неважно, преданы ли вы делу как работник света или отрицаете высшую милость, это могут быть крошечные, разрывающие сердце моменты на прогулке по окрестностям. А может, трагедия из тех, что случаются раз в жизни. И когда это произойдет, вам понадобится снять все накопленные откровения со счета вашего сердца. И вам будет необходимо рассчитывать на поддержку близких, и невидимых, и тех, что рядом, которые помогут вам справиться с испытанием. Вас будут отвлекать от вашего пути к целостности. Вас будут спрашивать, кто вы и почему вы там, где вы есть. Вас будут призывать развиваться. Вот для чего нам нужна практика. Отправляйтесь в путь, слушая сердце. Лучшая самопомощь — сострадание к самому себе. Когда вы отдаете себе должное за свои достижения в жизни и при этом остаетесь нежной душой, тогда вы знаете истину любви. И если в момент, когда так будет необходимо проявить мужество, вы услышите, как говорите: «У меня есть все, что мне нужно прямо сейчас», тогда вы познаете истину веры. И это сияние вы привнесете в свою работу, в дела, которыми вы занимаетесь, в свою любовь и в ваши совместные проекты с Вселенной. Бесстрашными вы не будете, но вы будете уверены в том, что важнее всего. Вы положите на алтарь своей жизни свои предпочтения и скажете: «Это то, что приносит мне радость». Вы проживете свою истину, чувствуя божественное безумие веры, с подобающей вашей истине беззаветной преданностью. Пусть ваша красота поразит вас. Пусть ваша искренняя вера освещает ваш путь. Пусть все будут счастливы. И, эй, замедляйтесь, если вам это необходимо, но никогда не останавливайтесь. С любовью, Ди.